который был Нилушке безнадежно велик, а потому вскоре перекочевал до лучших времен на антресоли. Ярко раскрашенные глиняные маски, изображающие всяких богов и чудовищ, в них Нилушке поиграть не дали. И тут же прибили на стенку над диваном. Длинный тупой кинжал в украшенных кисточками красно-золотых ножнах, а при нем две пластмассовые палочки с бронзовыми наконечниками. Майор Баренцев пояснил, что это не пластмасса, а настоящая слоновая кость, и что такими палочками китайцы, оказывается, едят. Еще палочки, похожие на коричневые бенгальские огни, только если их поджечь, они не брызжут искрами, а начинают сильно и приторно вонять. Длинные картинки на лакированных палках, за которые картинки полагалось подвешивать. На картинках были горы, водопады, птицы, деревья в цвету, желтолицые люди в широких пестрых халатах и угловатые черные закорючки. Нилушке безумно нравилось копаться во всех этих вещах, но, к сожалению, это можно было только в присутствии майора Баренцева, а в его присутствии Нилушке становилось не по себе. Конечно, того ужаса, который он испытал при первой встрече, уже не было, но образ Бармалея еще не до конца померк в сознании, и в одной комнате с отцом у Нилушки начинали предательски дрожать коленки. Голос переставал его слушаться, а любые желания вытеснялись одним единственным — оказаться как можно дальше отсюда. Но чтобы не рассердить майора, Нилушка послушно тыкал пальчиком в первую попавшуюся вещицу и умирающим голосом спрашивал: «Можно, папа?» «Конечно, можно, сынок», — с несколько натужной сердечностью отвечал отец. «Это сандаловые четки. В общем, такие бусы специальные». Чувствовалось, что присутствие сына его тоже тяготило. Майор расстался с Нилушкой, когда тот был живым, щекастым пупсом, умевшим лишь пачкаться да орать в самое неподходящее время. И теперь тоже никак не мог свыкнуться с тем, что этот незнакомый мальчишка, толстый, бледный, с темными кругами под глазами, и есть тот самый пупс, его родной сын. И с этим обстоятельством надо что-то делать. Впрочем, Нилушка этого понять не мог, да и сам майор тоже вряд ли. Мальчик послушно брал в руки четки, перебирал несколько бусинок, тихо клал на место. «Еще что-нибудь показать?» — с готовностью спрашивал майор. Нилушка понуро кивал головой и разглядывал предложенное, толком не видя и не слыша старательных разъяснений отца. Когда мама, а чаще бабушка, за каким-нибудь делом выкликали его, он пулей вылетал из комнаты, и даже пытки у рояля были ему в радость. Ночью, выйдя в туалет, он услышал обрывок разговора, который вели на кухне взрослые. Солировал майор. Повышенная солнечная активность, и врачи настоятельно рекомендуют родителям детей с ослабленным здоровьем этим летом воздержаться от их вывоза на Черноморское побережье. Прекрасные места для детского отдыха есть и в средней полосе России, на Карельском перешейке и в Прибалтике. Это я, дорогие женщины, к тому, что не худо бы еще раз все взвесить. Сами же говорите, ребенок перенес бронхит. До сознания Нилушки дошло только слово «Черноморское», и тут же защемило в груди. Еще зимой мама обещала свозить на Черное море. И так аппетитно про это море рассказывала.